Глава 124. Отправленный домой с раной в груди, Билли много спал. Он не проснулся и тогда, когда побледневшая Констанция принесла в библиотеку письмо, чтобы его прочитала Брэд. «Это от Джорджа. Тебе лучше сначала присесть». Новость о смерти Ори потрясла Брэд. Сидя в кресле, она вдруг почувствовала, как разом ослабели все мускулы и в какой-то момент стало нечем дышать. Констанция опустилась на колени рядом с ней. Брэд судорожно сглотнула, с трудом сдерживая слезы. Потом подняла два листка, зажатые в руке. В отчаянии махнула ими в воздухе и снова бессильно опустила на колени, молча качая головой. «Я не понимаю», – произнесла она наконец. «Ведь Мадлен говорила, он остался в Ричмонде. Мы все так думали». И тогда Брэд зарыдала в голос. Но больше всего Констанцию напугало то, что уже совсем скоро девушка внезапно перестала плакать и с застывшим лицом яростно уставилась на письменный стол. Констанция с ужасом поняла, что она смотрит на осколок метеорита, драгоценную реликвию Джорджа. «Будь они прокляты!» – воскликнула Брэд. «Будь проклята вся их болтовня, их драгоценные права и их генералы!» Она встала, пошатнувшись. «И их оружие!» Не успела Констанция опомниться, как Брэд схватила метеорит, чье значение понимали все в доме, резко развернулась и швырнула его в ближайшее окно. Со звоном разбив стекло, он приземлился на освещенную солнцем лужайку. «Джордж мне никогда не простит», – в панике подумала Констанция. «Надо немедленно его найти». Она тут же устыдилась своих мыслей, ведь сейчас намного важнее было поддержать сестру Ори. Уронив письмо на пол, Брэд упала в кресло, скрестила руки на коленях и снова заплакала, низко опустив голову. Констанция с трудом разбирала слова сквозь рыдание. «Я... мне так жаль. Я найду звездное железо. Я знаю, Джордж им так дорожит. Просто это... это...» Больше Констанция ничего не поняла. «На какой все-таки потрясающей женщине женился Билли?» – подумала она полчаса спустя. Смогла бы она сама держаться с таким же мужеством перед тем, что сейчас предстояло сделать Брэд? «Нужно пойти к Мадлен», – сказала Брэд. «Она у себя в комнате?» «Да, хотела почитать», – кивнула Констанция. «Мне пойти с тобой?» «Спасибо, но думаю, будет лучше, если я сама». Брэд медленно прошла мимо стола. После 10-минутных поисков метеорит был найден садовником и возвращен на прежнее место. Но она уже знала, что ненависть к этому предмету и ко всему, что он собой олицетворял, не пройдет до конца ее дней. В коридоре она схватилась за недавно отполированные перила лестницы, чтобы не упасть, и посмотрела наверх. Перед глазами появилось лицо Ори, и к горлу подступили новые слезы, но она сдержалась и поставила ногу на первую ступеньку. Ей показалось, что она поднималась целую вечность. Еще никогда в жизни ей не приходилось совершать такого долгого и трудного путешествия. Наконец она повернула к комнате Мадлен. Дверь была приоткрыта. Брэд увидела освещенный солнцем ковер. Окна комнаты выходили на поросшие горным лавром холмы. Когда она постучала, ее рука дрожала. «Да, обходите!» – весело откликнулась Мадлен. «Ну что же, вперед!» – подумала Брэд. Это был молчаливый крик. «Вперед!» Ей хотелось убежать. «Кто там?» Шурша юбками, Мадлен подошла к двери и распахнула ее. Другой рукой она держала тонкую книгу с тисненным золотым корешком, зажав указательный палец между страницами. На ней было одно из ее любимых платьев из синего шелка, которое казалось почти черным из-за глубокого темного цвета. «Брэд, входи же, я как раз читала По. Одно из любимых стихотворений Ори. Милая, что случилось?» Спросила она, заметив, что девушка плакала. «Билли стало хуже?» «Это не из-за Билли. Ори...» В темных глазах Мадлен мелькнул страх. Улыбка погасла. Она прижала книгу к груди, словно защищаясь ею. Письмо в руке Брэд она уже заметила. «Что-то стряслось в Ричмонде?» «Ори не был в Ричмонде». «Почему она медлит? Ведь так только затягивается мучение их обеих». «Это от Джорджа. Боюсь, новости очень плохие». Все еще не веря, Мадлен взяла письмо и отошла к освещенному солнцем эркеру, повернувшись спиной. Брэд ждала у двери и видела, как она чуть отодвинула от глаз первую страницу. Зрение уже начинало ухудшаться. Дочитав первую страницу, она принялась за вторую. Первым признаком какой-то реакции стала складка на ткани ее платья, когда она резко повернулась к Брэд и гневно спросила. «Линия обороны Питерсберга? Но как он оказался у Питерсберга?» «Хотелось бы мне знать». Мадлен заставила себя вернуться к письму. Видя ее в профиль, Брэд заметила, как в солнечном свете блеснула слеза. Книга выпала из руки Мадлен, с мягким стуком ударившийся ковер. Она стояла очень прямо и от этого казалась выше ростом, словно по какой-то причине встала на цыпочки. Вдруг ее пальцы смяли письмо. «Ори!» – вскрикнула она и упала на бок. «Кэтлин!» – закричала Брэд, выглянув в коридор. «Кэтлин, кто-нибудь, принесите нашатырный спирт!» Снизу донеслись взволнованные голоса. Брэд снова повернулась, с ужасом глядя на Мадлен, лежавшую на персидском ковре. Она уже очнулась после короткого обморока, но не встала и, лежа на боку, неловко опиралась на руки. Тело ее сотрясало сильная дрожь, рот был полуоткрыт, а когда она посмотрела на Брэд, то не узнала ее. Это было нестерпимо. Несколько секунд Брэд стояла неподвижно и не могла сдвинуться с места, чтобы помочь своей невестке. Она не могла даже говорить. Билли судьба пощадила, но ее брат погиб. И боль от этой утраты была безжалостна. А что же должна чувствовать Мадлен? Найдет ли она в себе силы, чтобы жить? Или хотя бы одну причину, чтобы попытаться?